Тратя тепла, вместо огня. Красное солнце, день догорает. Электрический свет, продолжает наш день. Сигареты в руках, и больше нет ничего. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. В руках, чай на столе. Все находится в нас. Все находится в нас. Все находится в нас. Находится в нас. Находится в нас, находится в нас, находится в нас. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен.